Глава 21. Связь в большом городе. Бессемейка была с коридорной планировкой, и квартира Зины находилась на четвертом этаже. В отличие от большинства квартирных дверей в этом коридоре, возле этой не было круглой кнопки звонка. Вот и мои апартаменты. Целых 11 метров на человека со всеми удобствами. Правда, кухня маленькая, но с большими только по кредиту, а кредиты только семейным. Впрочем, сейчас везде так. 11 метров? Да, для этого времени очень даже и не дурно. Так не царское же время, чтобы в рабочих казармах жить. Разве что таблички не хватает и звонка. Звонок вот никак не повешу, призналась Зина. Да и вроде как не очень нужен. Гостей особенно не ходят, разве что подруги иногда постучат. Она открыла ключом дверь, пригласила Виктора вовнутрь. Проходите. Сумки вон там слева, у двери поставьте. Маленькая кухня. Это на самом деле было громко сказано. Как таковой кухни здесь вообще не существовало, а был короткий коридор-прихожая с дверями в душ-санузел и комнату. На правой от входа стене возле двери в душевую висела вешалка для верхней одежды, а левую сторону занимала кухонная ниша с небольшим умывальником, столиком и двухконфорочной электроплиткой, над которым висели шкафчики. Тем не менее, все было довольно аккуратно и очень удобно. Гораздо лучше общей кухни, решил Виктор. Духовки вот только нет, посетовала Зина. Поэтому я пеку в чудо-печке. А если некогда, на первом этаже есть домовая кухня, там делают полуфабрикаты. А еще на первом этаже имеются стиральные машины, сушка, красный уголок читальни, спортзал. Там даже велосипеды, тренажеры есть. И я туда каждый день хожу. Проходите в комнату, я сейчас чайник поставлю. Виктор повесил куртку и вошел в комнату, даже в полумраке, выглядевшую довольно просторной. Где-то на глаз 3 на 3,5 метра. Интуитивно нашарил на стене справа от себя выключатель и щелкнул им. Однако довольно продвинутый интерьер для конца 50-х. Мебель цвета ольхи действительно была ближе к стилю его студенческих лет из плоских панелей. Справа от двери, вдоль стены, стояла невысокая кровать с деревянными прямоугольными спинками и пружинным матраса. На однотонном покрывале лежали две небольшие подушки разного цвета, а над кроватью висел коврик в тон интерьеру. Возле нее стояла тумбочка, на которой возвышался чемоданчик табачного цвета, пластмассовой ручкой спереди, магнитофон похоже, а на крышке его приютился небольшой квадратный хромированный будильник. Дальше у окна расположился небольшой однотумбовый стол. На нем вытягивала шею настольная лампа и стоял переносной приемник «Сатурн», синий, с белой решеткой динамикой и круглым циферблатом шкалы настройки. По форме он был как дамская сумочка. Похожий, только красный, Виктор видел в универмаге. Над столом висела полка с книгами, тетрадями и папками. Слева из-за двери выглядывал платяной шкаф с двумя дверцами, а за ним небольшой сервант со стеклянными дверцами наверху, строгий, без выкрутасов и похожий на секцию мебельной стенки. Интерьер дополняли 4 стула. Один у письменного стола, один у окна и 2 других в простенке между гардеробом и дверьми. Над ним висел небольшой афорт, цапля на ветке дерева на фоне разлива. С потолка свисала люстра с 3 молочного цвета рожками. Под окном, затянутым тюлем и 2 шторками, виднелись дверцы холодильного шкафа, а над дверью в коридор Виктор заметил антресоль. «Ну как обитель?» – раздалось за его спиной. Виктор посторонился. Зина переставила часть продуктов и сумок в холодильный шкаф и, включив приемник, покрутила ручку настройки. Послышалась какая-то незнакомая Виктору рок-н-ролльная мелодия. Звук для транзисторного приемника был очень даже приличным. «Потрясающе! У вас очень хороший вкус!» «Знаете, все теперь гоняются за телевизорами, но я пока не заводила. Не хочется привыкать торчать в одиночку перед экраном. Помогите, пожалуйста!» Зина подошла к серванту, подняла складной стол и поставила на него вазы с печеньем и вишневым вареньем и чашки. Виктор пододвинул стулья и взялся за свое авоську. «А еще одна ваза найдется?» «Конечно. Да, вот эту книгу поставьте, пожалуйста, на полку, вторую». Виктор машинально бросил взгляд на название протянутого ему темно-коричневого тома. «Материалы дискурсии о путях развития генетики между школами Вавилова и Лысенко». Том 4, 1957 год. Он перелистал несколько страниц. «Доклад. Вавилова. О, значит, в этой реальности Вавилов не погиб в 43-м году в саратовской тюрьме, а благополучно справил свое 60-летие. Причем, если верить нашей истории, в 39-м никто иной, как тот же ныне здравствующий Берия, просил санкцию на его арест. Как же они уживаются-то? Впрочем, за Вавилова у нас ходатайствовал академик, который был научным руководителем жены Берии Нины. Тогда это не очень помогло. Дело ясное, что дело темное». «Мишка на севере и трюфели? Прелесть. Мои любимые. Как вы угадали? Она отправилась на кухню, откуда уже послышался свист, и вернулась с небольшим хромированным чайником и маленьким фарфоровым для заварки. Виктор вдруг почувствовал, какой у нее легкий шаг. Приемник без паузы перешел от одного рок-н-ролла к другому. «Виктор, вам с сахаром или вареньем?» Для такого бы вечера хорошо бы пошло с коньяком или рижским бальзамом. Ну, коньяк тут однозначно аморален, а бальзама не видно, наверное, только в Риге есть. Правда, еще к празднику легкие вина. Но это не праздник. А без этого кто знает, вдруг это хуже приглашение в дом женатого мужика. Черт, ну и лопух же я. Не догадался какую-нибудь годовщину придумать и захватил бы к столу чего-нибудь массандровского. Можно с вареньем? Вишневое напоминает мне детство и наш сад. А я сама его варила. Знаете, в прошлом году было много вишни. На рынке просто копейки стоило. Вспомнил. Такой магнитофон видел в музыке на Сталинском проспекте. Симфония. 1500 местными. Кредит. Потом на телевизор не хватило. И чего это она Mac взяла, а не телек? Он же дешевле. Чтобы не торчать одной перед экраном. Так здесь пиво в таких случаях обычно вертушки берет, а не дешевле. У нас маги в каждой общаге торчали. Куин, да Led Zeppelin слушать. А тут пластинок на все вкусы хватает. Это надо быть меломаном или, скажем, танцы устраивать. Скажите, Зина, а вы любите свинг? Свинг? Ну, как вам сказать? Когда заканчивала школу, его у нас еще не танцевали. Потом он считался неприличным. Это когда была дружба с Гитлером. Ну, теперь его везде крутят. Воспринимаю нормально. Такой заводной спортивный ритм задает темп жизни. Наверное, сейчас такое время. А вы почему заинтересовались? Виктор не успел ответить. Звуки джаза в приемнике оборвались, и мягкий баритон диктора разорвал на мгновение образовавшуюся тишину. Это была передача «Планета рок-н-ролла». А сейчас Элеонора Вайс расскажет вам о судьбе очередной жертвы сексуальных домогательств Берии, московской студентки Елены Самойленко. «Тьфу!» – произнесла Зина. «Опять немецкий голос. Это не специально. Сначала рок-н-ролл передают, а потом говорят всякие гадости». Она встала, чтобы подойти к приемнику. «Лене Самойленко было 19 лет», – продолжалась динамика женский грудной голос. «В тот вечер она договорилась встретиться под часами со своим возлюбленным Костей. Она опаздывала, очень спешила и не заметила, как ее нагнали двое в штатском. Потом ее схватили и запихнули в черный лимузин». Зина надавила клавишу, приемник заглох. «Меня вот удивляет», – выдохнула она. Все их передачи почему-то рассчитаны на самое низкое в человеке, на тех, кто смакует самые грязные сплетни. Даже не верит им, а все равно будет разносить пакость. Или, например, расхваливают пивные, рестораны, даже бордели, читают скабрезные рассказы о супружеской неверности, похоти, извращениях. Неужели они нас так ненавидят? Ведь немцы. Такой культурный народ. Гёте, Моцарт, Дюрер. Зин, это раньше у них был Дюрер, а сейчас фюрер. Виктор вспомнил, что в его времени такую фразу уже кто-то говорил. Не переживайте. Действительно подло, кто-нибудь вот так случайно наткнется на станцию, а потом возьмут и посадят ни за что. Ну вы скажете, усмехнулась Зина. Теперь за это не сажают. Он по понедельникам по ящику передачи идет. Фракишер Брейхеншау. Там все рассказывают, что они говорят с сатирическими комментариями. Оригинальный расклад психологической войны. Одни морально разлагают, другие над ними стебаются. Они допили чай. Пока Виктор споласкивал чашки, Зина убрала посуду и опустила стол. В комнате стало тихо и просторно. Прям танцевать можно. А почему бы и нет? Знаете, я, честно говоря, надеялся, что заиграют что-нибудь помедленнее и осмелился бы пригласить вас на танец. Вы ведь любите танцевать? Очень. Знаете, 100 лет не танцевала. На вечерах молодежь в основном свое заводит, а крутиться с 20-летними я бы, конечно, могла, но это как-то... А, подождите, есть идея. Она покопалась в тумбочке и вытащила магнитофонную бобину в серо-голубой картонной коробке, открыла крышку магнитофона и заправила ленту. «Интересно», – отметил Виктор. Она не сразу догадалась поставить музыку на магнитофон, как это обычно делают в нашем времени. «Значит, он у нее в основном не для музыки. А для чего?» «Помочь?» – спросил он, подойдя. Магнитофон действительно был солидный, с двумя скоростями и возможностью прокручивать пленку в обе стороны. «Не надо!» – она ловким привычным движением закрепила конец ленты в защелке пустой катушки и надавила клавишу. «Вот теперь никто не помешает. А пользуются, наверное, часто». Приемная катушка дернулась и натянула пленку. Из динамика полились мечтательные звуки звездной пыли. Виктор подошел к Зине и пригласил с легким поклоном. Она улыбнулась и положила ему руки на плечо. Она танцевала очень легко, угадывала его движения, исследовала им. Казалось, он обнимает за талию пушинку. Он почувствовал запах ее духов. Глубокий, обволакивающий, какой-то очень знакомый. Неужели Красная Москва? Когда Зина открыла тумбочку, он успел заметить только дежурную белую сирень. Значит, для нее сегодня праздник. Оркестр закончил «Звездную пыль» и заиграл вступление к легкой, как майский ветерок, бразильской акварели. За прошедшие полвека мелодия стала выглядеть очень знакомой, но не приевшейся. Сам бы Виктор танцевать не умел, и пришлось изобразить что-то вроде «Slow Fox». Зина поняла. «Сам бы я тоже, пожалуй, так сразу вряд ли сумею. Да и места для нее надо побольше». «У вас хорошая подборка. Коллекционируете записи?» «Да нет, так вот, случайно катушка. Под нее отдыхать хорошо». «А остальные в тумбочке? Их там порядочно». Следующая запись заставила Виктора невольно вздрогнуть. Это была серенада «Лунного света» в прекрасном, неизвестном ему исполнении. Чарующие звуки, казалось, сами повели его. Стены комнаты ушли куда-то вверх. Перед ним было только лицо Зины. А дальше? Дальше, наверное, ослепительная гладь моря и шум пальм и кипарисов. Зина, вы просто изумительны в этом танце. Просто одна из моих любимых вещей. И моих тоже. Следующим был перекресток с яркими роковыми ритмами. Виктор не удержался и начал танцевать его, как когда-то старый рок на дискотеке в аквариуме третьей общаги. Здесь его нет и уже не будет. Зина тут же переняла движение, да так удачно, будто ходила на эту дискотеку с первого курса. «Это что-то новое?» – спросила она. «Немного на африканские танцы похоже». Малоизвестный джаз, он вобрал культуру разных народов Черного континента. «Не устали?» «С такой партнершей? Никогда!» «Подождите, форточку открою, а то жарко становится». И отодвинув тюль, Зина выпустила на улицу звуки сентиментального путешествия следующего хита этой странной дискотеки. «Так где вы все-таки научились такому стилю?» «Да я уж не помню, вроде ребята в общежитии показывали». «Странно, а мне показалось, будто с детства знаете». «Ну, вы же тоже сразу освоили, простой танец». «Следующий будет быстрый, покажете еще?» «Ну разве вам можно отказать?» «Кстати, действительно жарко». Виктор повесил пиджак на спинку стула. «Котельные хорошие». Они крутились, пока не кончилась бобина. «Сейчас сделаем перерыв и еще попьем чаю. А пока чай не греется, вы обещали показать, как фотографировать». Она достала из серванта фотоаппарат в кожаном футляре, необычно маленький, под стать мыльницам 90-х. Только в отличие от мыльниц, он был алюминиевым, серебристым, с пластмассовыми бежевыми накладками и, что удивило Виктора, зеркальным. Что-то вроде нарцисса, когда-то не нашедшего спроса из-за узкой пленки и дороговизны. Лишь объектив покруче. «Он уже заряжен, только покажите». «А вспышки к нему нет? При искусственном, наверное, не хватит. Вот экспонометр. Посмотрите, может, получится?» Виктор осмотрел аппарат поближе. «Ого! Светосила, оказывается, 1,4, а пленка, ага, вот таблица напоминаний, 250 единиц. Нехило, однако, для любителя. Что же это за чудо такое? Растер С. Ничего не говорит». «Ну как, получается?» «Да, должно». Виктор выставил экспозицию. «Тут все просто. Взводите курок, вот так. Смотрите вот сюда. Крутите, чтобы было резко». «А, поняла, как в бинокле». «Потом жмете сюда. И все. Потом снова заводите». «Ну вот что значит мужчина. Сразу во всем разобрался. Давайте я вас сниму на фоне стены». «Не знаю, стоит ли. Как я буду выглядеть?» «Нормально. Чуть повернитесь так. Сюда нажимать. Улыбнитесь. Вот. А теперь вы меня. Подождите, дайте себя привести. Вот так. Как выгляжу?» «Восхитительно». «Ну скажете. Я вот тут стану. Когда улыбаться?» Они потом еще посидели и пили чай, и Зина увлеченно рассказывала, как с подругами прошлым летом ездила в поход по реке на складных лодках. «Вы не представляете, какие у нас, оказывается, есть красивые места. Туда надо привозить поэтов и художников, чтобы это все воспели. Такое великолепие!» «Знаете, сейчас просто волна увлечений водными походами, а профессор Нелидов даже снимал плавучую дачу и был просто в восторге. Это после картины «Трое в одной лодке». Началось. Это Колотозов снял, а там англичан играют Борис Черков, Борисов, Меркурьев. Народ просто толпами ходил». «Прощай, верные друзья. Интересно. Народ толпами ходил, а рассказывает, как будто знает, что я этого фильма не видел. Или у меня уже тут мания подозрительности. Еще бы. Я тоже несколько раз ходил. Помните, Меркурьев Гарриса играл? Важный такой весь, солидный». «Да, верно». Она несколько смутилась. «Наверное, этот фильм все видели». А я бы еще раз сходил. Особенно с вами. После чая, когда Виктор ставил вымытые и вытертые чашки в сервант, он заметил, что на будильнике уже 10:30. Время пролетело незаметно и понял, что он, наверное, уже засиделся. Зина, спасибо вам за все огромное. Это был просто изумительный вечер. А вы уже уходите? Не знаю. Наверное, поздно уже. Поздно. Зина подошла к нему и положила руки на плечи. Но ведь вы можете и остаться. Зина, Виктор замялся от неожиданности. Ведь вы же меня совсем не знаете. Вдруг я могу оказаться. Не можете. Вчера утром с регистрацией медсправка пришла. Все в порядке. Нет, но я не в этом смысле. Кто знает, какой я человек. Маньяк, уголовник, шпион или вдруг брачный аферист. Вы никогда не сможете быть брачным аферистом. Я вас сильно огорчила. Уголовником? Если что-нибудь такое квалифицированное. Взлом сейфов, например. Вам же всегда хотелось такую работу, где вас видят специалисты. Откуда вы знаете? По глазам вижу. А если глаза обманывают? И вообще, вдруг я захочу вас обмануть? Зина улыбнулась, поднялась на цыпочки в его ухо и тихо, почти шепотом произнесла. Смешной. А если я сейчас очень хочу быть вами обманутой? Тогда не знаю. Вообще-то я, наверное, должен быть за вами долго ухаживать, цветы дарить. Какие же зимой цветы? Вы, наверное, раньше на юге жили? Нет. Только когда-то в Ташкент ездил. В командировке. Господи, какую чушь я сейчас говорю. И он слегка повернул голову, припал к горячим губам Зины. Она непроизвольно вздохнула, и у нее вырвался короткий негромкий стон. Она охватила руками его голову и с горячностью истосковавшейся женщины, поднявшись на цыпочки и закрыв глаза. Сквозь рубашку Виктор почувствовал внезапное жар ее тела. Их уста распались. Зина запрокинула голову, шепча полуоткрытым ртом. «Милый, милый!» Виктор продолжал осыпать ее поцелуем и все сильнее прижимая к себе. «Свет! Давайте погасим свет!» Зина прикрыла дверь, щелкнула выключателем и повлекла его за руку. «Посидим здесь, рядом!» Они сели на кровати. Виктор тут же привлек Зину к себе, вновь почувствовал лихорадочную влажность распаленных ожиданий в губ. Его ладони скользя чувствовали сквозь ткань ее нетерпеливую, трепещущую плоть. «Сейчас, помогите сзади расстегнуть платье». «Странно, мы до сих пор пока еще на «вы».